Здравствуйте, два моих подписчика. Ну и те, кто еще не подписались. Джо Лансдейл. Гориллы во дворе. Билл вышел за газетой и увидел, что во дворе под дубом у обочины улицы стоит горилла. Она была большой, с серебряной лохматой спиной, и пристально смотрела на Билла. Схватив газету, Билл вернулся в дом, отдернул занавеску и выглянул в окно. Гориллы там уже не было. Позавтракав и выпив кофе, Билл отправился проверить обстановку за окном еще раз. И теперь горилла снова была под деревом. Но теперь его двор был полон горилл. Они были повсюду, густые и неухоженные, почти как газон мистера Джонсона. Билл, недолго думая, позвонил в полицию и рассказал о своей проблеме. О гориллах он не стал упоминать. Он просто сказал, что у него есть нарушители, которые выглядят опасными. Когда приедет полиция, его истинная проблема станет ясна сама собой. Спустя, казалось, целую вечность, он услышал, как к дому подъехала машина с проблесковыми маячками, а затем раздался стук в дверь. Он осторожно открыл ее. На пороге стояли две гориллы в полицейской форме. «Ты звонил?» — спросила самая крупная из них. Билл на мгновение остолбенел. Ему нечего было сказать. После минутного ожидания обе полицейские гориллы тяжко вздохнули. «Делать ложный вызов противозаконно», — сказал меньший горилла-полицейский. Билл посмотрел мимо них. Двор был еще больше заполнен гориллами. Большими и маленькими, молодыми и старыми. Они заполнили всю улицу. «Я сообщал, что мой двор полон. Здесь много личностей в моем дворе». Полицейские повернулись и посмотрели. «И что?» — сказал большой полицейский. «Ну, наверное, я запаниковал». «Наверное, да», — произнес большой полицейский. «Моя ошибка, офицер». «Осторожнее», — сказала меньшая горилла. «Если не хочешь провести ночь в тюрьме, смотри у нас». «Да, сэр», — пробубнил Билл. Двое полицейских застегнули ремни, подошли к своей машине и, сдав назад, уехали. Гориллы во дворе стояли и смотрели на Билла в дверном проеме. Медленно, стараясь не делать резких движений, Билл закрыл дверь. Он пошел на кухню, налил себе стакан крепкого джина из шкафа и выпил его одним глотком. Затем пошел в ванную комнату. «Что происходит?» — сказал он вслух, затем поднял голову и увидел в зеркале свое лицо. Он сам был волосатой гориллой. «О, хорошо», — сказал он отражению. «Теперь все ясно». Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мои каналы, не стесняйтесь. Всем пока.